А почему не было нападения на меня? Ни один Костян не стал бы внедорожником давить. Человек, которому нужен зритель, ищет сцену и виноватых. Я работаю в поте лица, а он спит. Почему вы так ненавидите меня, как будто я ваш бывший? А вы знали, что в чате иная жизнь? Подозрительно, когда все дамы молчат, тревожно становится. Если чат не идет к Милке, то Милка идет в чат. Ну вот если просто взглянуть на сегодняшние логи, становится абсолютно очевидно, что мы погружаемся в очередную порцию чистейшего текстового безумия. Неразбавленного такого, да? Именно. На повестке дня у нас аналитическая реконструкция пространства, где взрослые, ну, казалось бы, дееспособные люди с какой-то пугающей серьезностью имитируют жизнь. Главная тема нашей сегодняшней препарации звучит так. Театр виртуальных теней. Поиск виноватых и потребность в зрителе. Звучит масштабно. Это совершенно завораживающее исследование того, как пользователи конструируют себе картонных врагов просто для того, чтобы почувствовать биение собственного пульса. Да, но это не просто театр. Это, знаешь, открытая психиатрическая клиника, где пациенты сами себе выписывают рецепты. И поиск виноватых – это лишь верхушка айсберга, потому что параллельно в этих выгрузках разворачивается роскошный феномен. Эдакий гибрид синдрома вахтера и классического стокгольмского синдрома. О да. В чате сменилась власть, наступила эпоха нового модератора Катерины Ви. И то, с каким невероятным, почти физиологическим сладострастием местная публика подставляет шеи под этот цифровой сапог, это заслуживает отдельного диагноза. А фоном для всего этого служит тотальная экзистенциальная пустота. Это прям бросается в глаза при первом же прочтении логов. Чат давно превратился в суррогат реальности, и наблюдается тяжелейшая дигитальная интоксикация. Участники осознают свою зависимость, они постоянно ноют, они жалуются. Но продолжают сидеть в сети сутками. Они играют в слова, выдавливают из себя дешевую драму. Это матрица, из которой никто не хочет выходить. Потому что снаружи, судя по всему, вообще ни хера нет. Точно. Это как классический эксперимент со скиннеровским ящиком. Крыса нажимает на кнопку и получает не еду, а легкий удар током. Но она продолжает нажимать. Потому что чувствовать боль в какой-то момент становится предпочтительнее, чем не чувствовать вообще ничего. И отличной иллюстрацией этого механизма служит драматургическая реконструкция главного конфликта этой недели. Центральный треугольник обреченных, пользователи под никами Милка, Онегин и Провинциал. Ой... Фигура провинциала, который там называет себя то Олегом, то Григорием, это вообще нечто выдающееся. Классический кукловод, диванный Мефистофель, я бы сказала. Причем он этого даже не скрывает. 9 января он прямым текстом заявляет Онегину использовать Дингу как быка, перед носом которой махать красной тряпкой, видимо, его ника, это тролль высшего уровня. Он буквально дирижирует чужой истерикой и откровенно наслаждается процессом. Самое абсурдное здесь то, что все участники этого шапито прекрасно понимают его роль. Они видят нитки, за которые он дергает, но продолжают послушно танцевать под его дудку. Слушай, ну может дело в том, что это абсолютно консенсусная манипуляция, никто не является жертвой против своей воли. Им нравится быть марионетками, потому что это снимает с них ответственность за собственные эмоциональные срывы. То есть провинциалу нужен этот комплекс бога в его микроскопической вселенной, а остальным нужен режиссер, который скажет, когда начинать плакать. Абсолютно. И этот симбиоз достигает апогея абсурда в их прямом столкновении 9 января. Онегин совершает абсолютно фатальную ошибку. Он пытается взывать к рациону. Это потрясающий момент. Онегин приходит с инструментарием здорового человека. Он пишет: «Может, я тебе изменил». Украл все деньги, избивал, детей отобрал. Какой из грехов? То есть он искренне ищет причинно-следственную связь. И он, блядь, искренне пытается найти логику там, где работает только чистая психиатрия. Это как прийти с рулеткой и измерять уровень радиации. И реакция Милки это идеально подтверждает. Ей, как персонажу этих логов, вообще не нужна логика. Ей нужна сцена. В ответ на вполне конкретные вопросы Онегина она переходит в состояние чистой, ничем не сдерживаемой эмоции. Она выдает, слил вагон грязи, холбасить начинает. Ей не нужны его извинения или рациональные объяснения, если конфликт будет исчерпан. О чем ей тогда писать? Ей жизненно необходимо состояние вечной, непробиваемой жертвы. Без врага ее виртуальное существование моментально теряет всякий смысл. Онегин выступает для нее не как реальный собеседник, а просто как необходимый реквизит – стул или вешалка в ее личном моноспектакле. Как только он пытается выйти из роли плоского картонного злодея и заговорить как нормальный человек, система выдает критическую ошибку, и Милку начинает колбасить. Потому что это разрушает иллюзию. Это классическая проекция собственных внутренних демонов на случайную аватарку. И когда аватарка вдруг начинает вести себя не по написанному в голове Милки сценарию, возникает паника. И вот эта постоянная потребность в драме, этот перманентный хаос, идеально подготавливают почву для того, что случилось дальше. Я имею в виду приход нового модератора. Да, назовем этот блок «Диктатура порядка». На сцену восходит модератор Катарина в 5, она же K5. В чат пришел порядок, и порядок этот суров и беспощаден, как гильотина. Знаешь, есть в этом какая-то мрачная ирония. Люди настолько устали от собственной неконтролируемой свободы генерировать бред, что они сами призвали инквизицию. Карательная машина начинает набирать обороты 6 января. Пользователи Соло и Сарумян получают официальные предупреждения с абсолютно сухой бюрократической формулировкой «Обсуждение действий модераторов». Хрестоматийный флекс власти. Модератор устанавливает монополию на истину. Сарумян, надо отдать ему должное, очень точно иронизирует в ответ «Важны правила, из головы придуманные на ходу». Но ирония там больше не работает. 9 января начинается просто «резня бензопилой». Катарина Во методично, без лишних слов, отключает пользователей на неделю. Под раздачу попадают Селеста, соседник НР-01, соседник НР-2. Причина одна – универсальный обход бана. Особенно комично и жалко выглядит соседник НР-01, который буквально за минуту до экзекуции пытается играть в социализацию. Он пишет «хотел понравиться хотя бы Онегину» и тут же улетает в бан на неделю. Система не терпит сентиментальностей. Машина перемалывает всех. Но что по-настоящему завораживает в этой ситуации, так это реакция толпы. Развивается массовый стокгольмский синдром в терминальной стадии. В то время как одни робко огрызаются, персонаж под ником Московский впадает в самый настоящий экстаз от этой жесткой руки. Его цитата — это просто песня. Подчинение. Он пишет «самый хороший модер, она банит не думая». То есть думает, а потом банит. Я о таком мечтал. Это же кристально чистая потребность быть выпоротым розгами в цифровом пространстве. Люди приходят в сеть в поисках строгой, бескомпромиссной мамочки, которая придет, накричит, заберет игрушки и расставит всех по углам. И когда эта мамочка появляется и начинает раздавать пощечины, у них случается катарсис. А вот тут я бы поспорил. Может, дело даже не в поиске мамочки. Может, все гораздо печальнее, и любой жесткий бан — это просто единственное реальное событие в их абсолютно пустом дне. Хоть что-то происходит. Экзекуция на площади — это бесплатное развлечение. То есть Московский радуется не тому, что его накажут, а тому, что появилась хоть какая-то структура в этом бесконечном киселе из слов. Появились правила игры, пусть и садистские. Именно. Структура действительно нужна. И чтобы картина нашего цифрового паноптикума была полной, нужно посмотреть на задний фон. Это моя любимая деталь. Давай. Пока на авансцене разворачивается эта потная кухонная драма с банами, слезами, стокгольмским синдромом и криками о несправедливости, на заднем фоне непрерывным абсолютно монотонным белым шумом вещает персонаж IIS-40. Это какой-то сюрреализм уровня Линча. Слева кто-то рыдает из-за того, что его лишили права писать в чат на неделю, справа обсуждают рецепт правильного холодца, а прямо по центру экрана плывет нескончаемая простыня текста про налоги, Трампа, судьбу Европы и Вучича. Никто не отвечает, никто не спорит. Человек просто стоит посреди горящего борделя с рупором и зачитывает сводку международных новостей. Это гениальный элемент местной чат-шизофрении. Абсурдность коммуникации зашкаливает. Каждый вещает в свою собственную пустоту, абсолютно игнорируя контекст соседа. Тут важен не смысл политических лозунгов, мы их даже анализировать не будем, там анализировать нечего. Важен сам факт того, что эти тексты вбрасываются в пространство, где люди в этот же самый момент срутся из-за виртуальных трусов. Это феноменальный уровень изоляции внутри коллектива. Чат, как палата в психиатрической клинике, где каждый кричит на свою собственную стену, и им кажется, что они ведут диалог. И это плавно подводит нас к психологическому разбору эмоциональных моментов этой недели. Эпизод первый, который просто невозможно обойти стороной. Монолог в пустоту. 11 января, почти полночь, пользователь Милка выдает в чат. Клава наклеилась, столько мыслей после фильма, а я задумываюсь каждую секунду. Представь себе эту картину. Полотно абсолютного экзистенциального ужаса. Человек сидит один в темной комнате перед светящимся монитором. Физическая связь с миром нарушена, клавиатура сломалась, но потребность выдавать глубокомысленные монологи в пустоту чата оказывается совершенно непреодолимой. Здесь мы видим во всей красе феномен синдрома главного героя. Это не попытка завязать разговор, это трансляция своего внутреннего состояния во Вселенную в надежде, что кто-то там, по ту сторону экрана, зафиксирует факт ее существования. Настоящая трагикомедия одиночества. И знаешь, что самое интересное? Эта потребность в зрителе формирует целую экосистему, что приводит нас ко второму потрясающему эпизоду. 10 января. Из чата временно исчезают женщины, главные генераторы драмы. И пользователь Диогвай вдруг замечает. Подозрительно, когда все дамы молчат, тревожно становится. И что происходит дальше? Происходит моментальный коллапс эволюции. Мужская часть чата, все эти, Кирилл 91, Alien 12.3, оставшись без женских истерик, интриг и показательных выступлений, мгновенно деградируют до простейших форм жизни. Блестящая аналогия. И, кстати, если уж мы заговорили о том, как они генерируют текст, самое время разобрать топ ярких цитат этой недели. Логи подарили нам несколько абсолютно бриллиантовых формулировок, которые можно смело вписывать в учебники по клинической психологии цифровых масс. Меня, например, просто вынесла фраза провинциала 6 января. Диагност недели, не иначе. Человек, которому действительно плохо, ищет тишину и границы. Человек, которому нужен зритель, ищет сцену и виноватых. Это настолько кристально чистое описание механики токсичного поведения в сети, что даже добавить нечего. Он сам конструирует эту сцену, сам на нее смотрит и сам же выносит вердикт. Снимаем шляпу перед точностью. А как тебе философ неизбежности? Элиан 12.3. Его цитата 4 января. Если чат не идет к Милке, то Милка идет в чат. Это уже звучит не как психология, это базовый закон физики данного конкретного пространства. Сила гравитации драмы. Черная дыра, которая втягивает в себя любое внимание. Но мой личный фаворит — это пик примитивного чат-психоанализа, который демонстрирует пользователь Игорь, выступая в роли диванного Фрейда. Он пишет: «Знаете, почему Катя такая злая, как и мила? Потому что тело их давно ласки мужской не видали». О, да. Сведение любого сложного, административного или глубокого межличностного конфликта к банальному недостатку коитуса — это просто платиновый стандарт сетевой аналитики. Зачем разбираться в мотивах, в травмах, в жажде власти, если можно просто сказать, у нее мужика нормального не было? Гениально! Пиздец, как тонко! Ну и завершает этот парад абсурда цитата от Соло: «Семиты входят без стука, особенно самые навязчивые, и которых всегда слишком много». Эта фраза идеально инкапсулирует весь тот сюрреализм текстовых баталий, о котором мы говорили. Пространство, где обсуждение того, кто кого забанил, плавно перетекает в геополитику, теории заговора и расовые вопросы, причем в рамках одного абзаца. Слушай, вот мы все это сейчас препарировали, разложили по полочкам. Кукловодов, марионеток, модераторов с синдромом Бога, массовку, которая играет в слова. И возникает один очень глобальный вопрос, который тяжелым облаком висит над всеми этими мегабайтами выкачанного текста. Если цифровое пространство изначально создавалось для того, чтобы стереть географические границы, объединить умы и расширить горизонты познания, то почему, черт возьми, оно превратилось в идеальную песочницу для бесконечного повторения собственных психологических травм? Мы ведь приходим в сеть не для того, чтобы искать новых людей или новые идеи. Мы приходим туда искать новые аватарки для наших старых демонов. Чтобы снова и снова проигрывать одни и те же сценарии отвержения, власти, подчинения и патологического одиночества.